Лиска быстро оглядела комнату. «Одна?» «Атле». Она была в куртке и сразу из кармана вытащила бутылку и сигареты. «Давай выпьем, и потом я тебе такое расскажу!» затараторила Лиска. «Только выпьем сначала. Без пол-литра нельзя!» засмеялась она. Катька достала стаканчики, возражать не стала. Ей самой понравилось, как теплеет и слабеет внутри, когда выпьешь. Лиска налила опять того же амаретто, выпила одним махом. Катька потихоньку, и Лиска сходу бухнула. «А я с Сандриком целовалась, у нас любовь, он на мне женится. Видела его маман, а? Ничего себе! А ты, балда, братик, братик! Какой Сандрик тебе, братик?» Катька слушала, замерев. «Вот как бывает, сразу и любовь. Конечно, они ровня. А они, Катька с папкой». И Катьке захотелось уехать сию же минуту, сейчас, чтобы больше не видеть здесь никого, чтобы и не болело каждый день сердце. Пусть эти живут сами по себе, а они будут жить сами по себе в родном Супанёво. И Катьке так захотелось к себе домой, под бок, к мамке, рассказать ей обо всем и поплакать. Мамка, небось, ругаться не будет, послушает Катьку. А Лиска все тараторила. «Он, знаешь, в меня влюбился сходу, как и я в него. Ну и пошла к нему. Он так обрадовался. У нас...» Лиска глянула на Катьку. «Как? Можно ей приврать, что было? Или не стоит?» «Да дура она, Катька. Не будет Лиска ей врать. И так вон сидит, будто ее по темечку тюкнули. Ну, в общем, пока не было совсем. Но будет в рождественскую ночь. Чего молчишь? Как тебе новость, а?» А что Катьке было говорить? Что радуется? Так она не радовалась. Что завидки ее берут? Так и завидки не брали. Просто трудно было Катьке здесь даже дышать, не то что говорить. Все как враги или как иностранцы, что ли, чужие. Что она Лиске скажет? Катька и не знала, что сказать, а объяснить свою тоску не умела. Тогда Лиска спросила: «Вы завтра отваливаете?» Алиса сказала за обедом, что работа кончилась, и на Рождество вы не останетесь. «По-моему, Наташе не понравилось, что вы работаете здесь». «А мы и уедем», — прорвало вдруг Катьку. «Папка сказал сам, что завтра с ранья и уедем. Чего нам тут делать? Поедем к себе в Супанёво». Тут Катька схватила себя за язык, проговорилась. «Ведь папка не велел». Но резонно подумала, не все ли теперь равно. Завтра с ранья они уезжают, и пускай Лерка разбирается. Лиска была цепкой, и потому, услышав Супанёва, сразу же отметила это. «Так вы не из Тулы? А откуда? Как называется? Я не поняла, повтори. Это деревня, да?» «Я так и думала. Вы на городских, даже из Тулы, не похожи». И вдруг Катька рассердилась. «Чего эта потлатая изгаляется? По каким правам? Все у них равные, а эти, как господа старые, про которых Катька в мамикином учебнике читала, капиталисты». И она крикнула: «Подумаешь, городская, ну и чего с того? Сама в деревне живешь, только что дача называется. Иди отсюда, подруга. Чего ты ко мне пристебалась? Я тебя что, просила?» Такая огромная для Катьки речь далась ей удивительно.